Глава 10. Борис Горобец позвонил и попросил о встрече. Бережная ответила, что занята в ближайшие дни, но если у Бориса Леонидовича есть что сообщить, то это сделать можно по телефону или побеседовав в офисе с кем-то из ее помощников. «Только вам скажу лично и при встрече. Сколько вам добираться до Драйтон-парка?» — спросила Вера. «А почему именно там? Ладно, пусть будет по-вашему, через час подъеду. Я буду вас ждать там. Может, если без пробок, то через 40 минут. Через 40 минут буду сидеть за столиком в углу. Даже через 30 минут, на случай, если вы приедете раньше». Вера подошла к окну и посмотрела в конец двора. От самой арки, за которой выход на улицу и вход в паб, не менее полукилометра. Где-то возле арки стояла машина, в которой в тот день сидела Нина Калинина. Если она говорила правду, в чем Бережная уже сильно сомневалась, если бы машина стояла там, отсюда ее можно было бы разглядеть, хотя окна квартиры Осорина выходят на другую сторону дома. На этот раз в пабе было совсем пусто, а Вера опустилась за угловой столик и сказала подошедшей к ней официантке, что заказывает 2 кофе, но принести их надо, когда появится Горобец. Ждать пришлось недолго. Борис Леонидович влетел в помещение, не раздеваясь, но, увидев, что Бережная сидит без шубки, сбросил с себя дубленку и положил на свободный стул. «Вы хотели сообщить что-то важное?» Горобец кивнул и признался. «Простите меня, но я вам не сказал главного. Дело в том, что я знал, где убили Витю, но не сообщил вам». «Так я и сама узнала адрес». «Вы неправильно меня поняли. Дело в том, что 16 лет назад там же убили моего брата Евгения, то есть не совсем там. Машину с его телом нашли в соседнем дворе, но оба двора сообщаются, насколько мне известно. Просто тогда помойка с контейнерами стояла там, а теперь ее перенесли туда, где нашли Витю, то есть тот, кто совершил это, все подготовил и рассчитал». «У вас или у брата что-то связано с этим двором?» «Погодите, я теперь узнал, что и этих 2 девушек тоже хотели там же застрелить. Вы же понимаете?» «Потому-то я и спрашиваю, что-то у вас или у Евгения связано именно с этими 2 дворами?» Официантка принесла кофе, и пока она стояла рядом, Горобец молчал. А как только отошла, заговорил быстро. «У меня с этими дворами ничего не связано, разве что там убили и брата, и друга. Нет. А у Евгения связано было. Однажды, когда ему было лет 15, он вернулся домой ночью и какой-то взбудораженный, его трясло. Дело в том, что у нас отец один, а матери разные. Моя умерла, когда мне было 3 года. Я ее не помню совсем. Отец почти сразу, может, через полгода, привел в дом другую жену. И потом уж появился на свет Женька. Но мы всегда ощущали себя родными, хотя, если честно, были абсолютно разными. Он с детства влипал в истории, учился плохо, но отец его любил, считая, что мужик и должен быть таким, независимым, что ли. А я учился хорошо, матом не выражался. Отец-то постоянно, да и мачеха могли 3-этажный продемонстрировать. Квартирка была малюсенькая, 2-комнатная, хрущоба, кухня 4 метра. А та ночь, о которой я начал говорить, короче, это была ночь на субботу. Родители уехали в гости на дачу к каким-то своим друзьям. Женька привел домой каких-то приятелей. Курили, пили портвейн, а потом все ушли. Женька, как мне кажется, был уже изрядно пьян. Вернулся, как я говорил, ночью его трясло. От страха, что ли. Ну и рассказал мне, что он с дружками оказался... Ну, в общем, это не так далеко от дома, в котором мы жили. Пешком 30 минут, может быть. В каком-то дворе. Они продолжили выпивать, какие-то девочки к ним присоединились, тоже начали выпивать. Одна, правда, отказывалась. Начало темнеть, и та девочка решила уйти. Женька увязался за ней, стал приставать, но девочка вырывалась, побежала по улице и свернула во двор. Он ее там догнал, повалил на землю, понятно, с какой целью. Она сопротивлялась молча, но он-то сильнее, несколько раз ударил, она обмякла, начал душить. Ему даже показалось, что девчонка не дышит вовсе. Решил взять ее, приспустил с себя штаны, но не смог ничего сделать, и от злости начал избивать уже просто не шевелящееся тело. Потом понял, что убил ее, и убежал. Дома рыдал, каялся, кричал, что не хочет жить, но плакал, как мне кажется, не из-за того, что, возможно, убил девчонку, а от того, что оказался импотентом. Я каким-то образом успокоил его, Евгений мне дал клятву, что завязывает с пьянками, будет теперь учиться, чтобы достичь всего в жизни. В принципе, он сдержал свое слово и даже в универ поступил. Я его подготовил. Только он вначале в армии прослужил 2 года. А девочка, что с ней? Утром я взял ошейник и поводок. У нас ведь тогда собачка была. Родители за город поехали прихватить ее с собой. Так вот, утром пораньше я пошел в те дворы, будто бы ищу пропавшую собаку. Видел во дворе милицию, и как туда приводили девчонок и опрашивали их. А те даже описать Женьку не могли. Зато я узнал, что девочка в больнице, но жива, только сильно избита. А Евгений и в самом деле был импотентом? Нет, конечно, просто тогда от алкоголя или от страха того, что он делает что-то запретное и страшное. От страха, одним словом. Я наводила справки и узнала, что Евгений был связан с криминалом. Да кто не был с ним связан? Женька в общагу переехал, потому что жить вчетвером в тесноте было невозможно. Отец начал пить, порой совсем беспробудно. Мачеха составляла ему компанию, но так, конечно, как он, она не напивалась. Но меня бесило другое, она все время о деньгах твердила, о деньгах. Как их добыть, и сразу, чтобы много, причем, мне кажется, она всю жизнь с нами только и твердила. Задолбала нищета и все такое прочее. Евгений слышал это с раннего детства. Перебрался он в общагу. Сначала выпрашивал деньги у меня, потом как-то сам начал добывать. Мне однажды сказал, что с друзьями трется у обменников. Но я посоветовал завязать с этим, потому что везде камеры. Потом в карты промышлял. Чего-то перепродавал, скорее всего, ворованные вещи. Знаете, что Алексей Петров промышлял вместе с ним? С вашим братом и Малеевым? Знаю, конечно. Убийцу вашего брата не нашли, как мне известно. Не нашли, но искали тогда плохо. Труп обнаружили, свидетелей нет. То есть вы считаете, что его убийство как-то связано с той девочкой? Предполагаю. Только ментам, прости, следователям, ничего о той истории я не сказал. Все равно искать не стали бы. Почти 20 лет назад кто-то избил девчонку после совместного распития портвейна. Сами не пытались как-то выяснить? Пытался. Попросил людей из службы безопасности банка, которые сами в полиции до того служили. Те нашли участкового, который в то время на этом участке работал. Участковый случай вспомнил и даже девушку им ту показал. Она по-прежнему жила там же, с матерью и 2 детьми от разных мужчин. Замужем не была. Ребята мои спросили про то, как на нее напали. А она даже смеяться начала, сказала, что сопротивлялась, потому что дурой была, а так бы стала бабой пораньше. Зубы все были бы на месте, а вось и жизнь иначе сложилась бы. А вообще она тот случай забыла и вспоминать не хочет. Работает. То есть на тот момент работала в каком-то сетевом магазине, выкладывала товар на полке. А с братом в последние годы его жизни мы общались крайне редко, потому что я ему стал не нужен после того, как несколько раз отказал ему в банковском кредите. Да мне и спокойнее сделалось. С вашей женой Наташей он был знаком? А это к делу не относится. Мне сейчас важно понять, почему и Малеева на том же самом месте, тем же самым способом. А сейчас еще эта стрельба. Чего они вообще туда поперлись? Цветы возложить. С Осориным ваш брат был знаком? Не знаю, хотя нет, конечно. Осорину зачем такое знакомство? Я думаю, что и Малеев стал им тяготиться, когда к самому Вите популярность пришла. А вот ко мне Малеев стал захаживать. А, знаю. Вы даже в Испании вместе отдыхали. Горобец посмотрел в сторону, а Вера продолжила. Вы же сами сказали про Касанегра, про нудистский пляж, где он свои часы потерял. «Ну, было. Я просто по Наташе с ума сходил, а она на меня поглядывала». «Я не осуждаю. Меня больше интересует отношение Малеева с Ниной Калининой». «С кем?» «А, с девушкой, с которой у него любовь была. Я про их отношения ничего не знаю. Мне кажется, что это у нее были с ним отношения, а Витя считал себя свободным человеком. Я-то видел ее всего 2 раза. Однажды заехал к ним, когда они жили вместе. Также в марте. У него был день рождения. Малеев не приглашал, сказал только, если хочешь, заезжай. Но она, очевидно, не ожидала в гости кого-то, растерялась. Я вручил подарок, рюмочку коньяка махнул и уехал. Но это уже после Испании было, как мне показалось. Нина поняла или знала, что там мы отдыхали не одни. А во 2-й раз мы столкнулись с ними в ресторане. То есть я был с Наташей, а он с Ниной. Мы с женой вошли, а они за столиком, абсолютно случайно. Но я видел, как она взглянула на мою жену, без неприязни, просто изучала. Вы спросили, потому что Горохов утверждал, будто Нина стреляла хорошо? Горобец задумался, а потом помотал головой. «Нина не могла убить. Зачем ей это? Она тихая, интеллигентная женщина. Да и зачем ей убивать отца своей дочери?» «А если предположить, что отец не Виктор?» «Предположим, он каким-то образом узнал об этом. А тогда прощай наследство. У него ведь хорошая квартира, автомобиль не из дешевых, средства какие-то на счетах имеются». «На его счету в моем банке денег совсем немного». Наконец Борис Леонидович понял, к чему клонит Бережная. «То есть вы хотите сказать, что единственным выгодополучателем после гибели Вити является его дочь, а до достижения ею совершеннолетия Нина? Как-то я не думал об этом. И то, что кажется мне незначительными суммами, для нее огромные деньги. Столько лет она за него цеплялась, а потом поняла, что все эти годы коту под хвост. А если дочь не от него, а Витя каким-то образом узнал, то это вообще для нее полный крах жизни. Но задушить-то она его не могла, если только нанять кого-то. Но тогда как она узнала про тот двор, про способ убийства? Может, Виктор слышал об этом от самого Женьки и рассказал Нине? А та, чтобы отвести от себя возможные подозрения, подстроила именно так?» Он размышлял вслух, Бережная слушала, не перебивая. «Если честно, то я на Лёшу Петрова грешил», — продолжил Горобец. «Он только-только стал с долгами рассчитываться. Зачем ему половину своего бизнеса отдавать? И при том человеку, который участвовать в нем не будет ни лично, ни деньгами. Может, в его дело вложил свои деньги другой человек?» «Я понял, о ком вы говорите», — кивнул Борис Леонидович. «Но тот человек вряд ли будет вкладывать что-то, он хочет лишь получать. А для Петрова это вообще неприемлемо. Тогда получается, что нет Вити и нет проблемы». Много лет назад, когда трое пацанов крутились возле обменников, а потом решили стать шулерами, могли они ходить под Качановым? «Скорее всего, так оно и было», — согласился банкир. «Потом Лёша свинтил на Туманный Альбион, брата моего, простите за выражение, грохнули, а Малеев ушел в писатели, и Карену не с кого было получать». «Он тогда присел на 7 лет», — напомнила Вера, «за организацию преступного сообщества, рэкет и похищение людей. Мог получить больше, но хорошие адвокаты помогли, да и свидетели массово пошли в отказ. Когда освободился, здесь уже другие люди были, да и время другое». «Он и ко мне подкатывал, утверждал, что мой брат ему остался должен, но теперь такие предъявы не катят. Я ему ответил, что моего брата в таком случае беречь надо было, а я лично у него ни гроша не брал и ничего не обещал. Он спорить не стал, на этом все и закончилось. Про то, что он появится у Виктора на дне рождения, я узнал в последний момент и не приехал с женой, как обещал. Заскочил на 5 минут просто из вежливости. Да вы и сами все видели. Дешевые часы подарил, чтобы он понял, что все между нами кончено. Часы тогда не он потерял, а Наташа. Она надела их зачем-то на руку и забыла снять, а в море они соскользнули, запястье у нее тоньше Витькиного». «Мы к этим часам возвращаемся слишком часто. Для Малеева они имели какое-то особенное значение». «Это единственная вещь, которая досталась ему от отца. Отец его был умным человеком, говорят, 6-значные числа в уме перемножал за секунды. В карты играл так, что все думали, будто у него краплёная колода. Витя рос без матери, отец его воспитывал до какого-то времени, устному счету обучал, пока сам катал и не заделался, стал мотаться по городам и весям, оставив сына на бабушек. Потом отца посадили. Витю после он поднатаскал в уголовном жаргоне, это его спасало часто во время разборок». «Виктор был хорошим другом?» Горобец задумался, и пауза затягивалась. Бережной вдруг показалось, что ее собеседник скажет, что Малеев вовсе не был его другом. «Он не был подлым. А в их криминальном трио с Петровым и моим братом он был ведущим исполнителем, хотя младше своих партнеров. Петров самый сильный физически, мой брат суетливый, трепло иногда дурочку включал, чтобы его не ловили на слове, но не трус. А Виктор самый спокойный, уверенный в себе. Я таким помню его в университете». «Он нравился девушкам», — согласился Горобец. Бережная усмехнулась и не стала ничего объяснять, а то ее собеседник решит, что она оправдывается. Но банкир воспринял ее усмешку по-своему. «Сейчас мне кажется, что Малеев в последние дни начал проявлять интерес к убийству моего брата. Возможно, открылись новые обстоятельства. Он ведь детективы писал, значит, у него мозг в этом направлении работал. Вера молчала, пила свой кофе. Борис Леонидович вздохнул и продолжил. «В ранней молодости и я увлекался детективами. Шерлок Холмс с его дедуктивным методом. Комиссар Мегре с его трубкой. Холмс переодевался, гримировался, ходил по злачным местам, а Мегре больше беседовал. А вот вы мне сейчас напоминаете Мегре в юбке. У вас очень конкретная задача, но беседуем на отвлеченные темы, а вы из этого делаете какие-то выводы. Время ведь не стоит на месте. Сейчас есть технические средства наблюдения, слежения, прослушки. Не лучше ли довериться им, а не полагаться на логику?» По мне, было бы здорово расследовать преступление, сидя в уютном кабинете, доверившись законам формальной логики. Закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания и прочее. Конечно, я использую в своей работе технические средства. Интернет тоже великая сила. Мне, например, известно, что после убийства вашего брата именно вы удалили из социальных сетей все материалы, которые с ним связаны. «Я?» — удивился Горобец. «Зачем мне это?» «Так и меня это интересует. Ваш брат организовал школу моделей, которая начала раскручиваться. Девушки присылали или подвозили свои портфолио, были кастинги, какая-то учеба, даже участие в показах новых образцов одежды. Только проходили эти показы в торговых центрах, просто имитация деятельности. На самом деле под всем этим скрывалась деятельность конторки по оказанию эскорт-услуг». «Я ничего не знал об этом», — покачал головой Горобец. «Все вы знали. Близкий вам человек прошел через эту школу». «Погодите, погодите», — попытался остановить Веру банкир. «Вы хотите сказать, что...» «Вы все поняли и теперь думаете, что для меня являетесь основным подозреваемым?» «Ничего я не думаю. Мне бояться нечего». «Качанов был среди клиентов агентства вашего брата?» «Думаю, что был. То есть не думаю, а знаю, потому что Женька говорил, что Каро пользуется на халяву, да и для своих дружков девушек выписывает. А у него, дескать, элитные экземпляры, и как он им должен объяснять, что им был обещан отдых на самых дорогих курортах в компаниях известных политиков и бизнесменов, а приходится мчаться на вызовы в грязные сауны к каким-то уголовникам с наколками. Поэтому некоторые девочки сбегали, а некоторых он продал. Одну, по крайней мере, московскому олигарху, которому очень нравились молоденькие. Он попросил одну из них для постоянного пользования, поинтересовался ценой. Женька назвал какую-то совсем несусветную, может, миллион баксов. Над ним посмеялись и сказали, что грохнуть его будет стоить в 100 раз дешевле, и тогда его компания останется бесхозной, и всех девчонок можно будет брать даром». «Это было перед его убийством?» «Не перед самым убийством, а за месяц или полтора. Но ту девушку он продал, насколько я знаю. Скорее всего, через Карена, а сколько тот запросил с олигарха, мне неизвестно. Но Евгений почти сразу приобрел Мерседес, в котором его потом и обнаружили». «Сколько вы вложили в его бизнес?» «Я?» – растерялся Горобец. «С какой стати мне вкладываться в почти криминальную контору?» «Но прибыль ведь ожидалась хорошая, а стартового капитала не было. На что-то ведь Евгений арендовал приличный офис с большой фотостудией и баром. Все должно было выглядеть солидно и выглядело, насколько я понимаю. А еще оплата персонала, девочек. Кто-то ведь обучал красиво двигаться, правильно одеваться, и питаться им надо было. Опять же, им на первое время надо было жилплощадь оплачивать». «Зачем вы мне все это рассказываете?» – изобразил недоумение Борис Леонидович. «И правда, зачем? Вы и сами все прекрасно знаете». Банкир не ответил и начал смотреть в сторону, на проходящую мимо официантку Юлю. А вдруг понял, что Бережная может воспринять это как нездоровый интерес к несовершеннолетней. «Так я нужен вам еще?» — обернулся он к Вере. «Если вы рассказали все, что считаете нужным, то можем попрощаться». Горобец поднялся, взял свою дубленку, надевать ее не стал и направился к стеклянной двери выхода, за которой сияло солнце. Он даже забыл предложить рассчитаться за кофе. Владелец бара, заметив это, подошел к столику и, усмехнувшись, сказал Бережной, что она ничего не должна. «Я так не могу», — сказала Вера и спросила, торгуют ли они на вынос. «Разумеется», — ответил Петров. «Сейчас же пандемия, все заведения практически закрыты, хотя в дневное время разрешено, но народ все равно опасается, сами видите». «Что-то к чаю можно у вас заказать, но не сладкие десерты?» «Могу предложить драники с грибами и сыром». «В самый раз», — согласилась Вера.